Эксперимент. Книга 1. Затерянный мир. Пролог. Московское царство. 1609 год. Как и всегда, после жаркого лета месяц руин 1. Руин. Сентябрь, первый месяц года по древнерусскому календарю, принес такие сильные ветра, что забурлили, заревели реки. По небу до самого горизонта растянулись черные тучи, и все живое вокруг попряталось, ожидая влаги, которая вот-вот обрушится сверху. Но за 2 часа на землю не упала ни одна капля дождя, лишь ветер гнул высокие сосны, будто намереваясь их сломать. Иногда на небе появлялась раскидистая паутина молний, разгоняя сумрак, окутавший окрестности, и следом раздавался оглушительный гром, заглушающий треск деревьев. Именно поэтому Васька продирался сквозь заросший подлесок, как кабан, не разбирая дороги и ломая молодые кустарники, не опасаясь, что его услышат. Ветки хлестали ему по лицу, оставляя небольшие царапины, его зипун и порты все изодрались, не говоря уже о лаптях, но это его не останавливало. Больше всего он хотел успеть предупредить, что в поселок идет беда. Неожиданно кустарники резко закончились, и, не ощущая препятствий перед собой, Васька пару раз взмахнул руками, раздвигая невидимые ветки, и со всего маху плюхнулся лицом в траву. Долго он не разлеживался, тут же встал на четвереньки, чтобы осмотреться. И, конечно, это оказался не край леса, а всего лишь небольшая поляна, на которой не было ни единого деревца или кустика, только невысокая трава. «Тут точно без нечистого не обошлось», — подумал Васька и на всякий случай встал на колени, продолжая тяжело дышать, и, глядя в небо, 3 раза перекрестился. И когда на 3-й раз его рука пошла вниз, завершая животворящий крест, огромная капля воды упала ему прямо на лоб. Через секунду еще одна, а затем хлынул такой ливень, будто вся небесная влага разом решила выплеснуться на эту небольшую поляну. Васька прикрыл лицо руками, пытаясь укрыться от стремительно усиливающегося ливня, но это было бесполезно, он мгновенно промок до нитки. Тогда он поднялся на ноги и поглядел в небо, чувствуя, как вода стекает по его щекам и подбородку. А лес, который еще минуту назад угрожающе шумел, словно смолк, уступив монотонному стуку капель. «Чем мы прогневили тебя, Всевышний?» – пробормотал Васька одними губами и обернулся туда, откуда прибежал. Несмотря на ливень, в воздухе отчетливо слышался запах горелого дерева, и вот на небе показалось облако дыма. Васька даже представил, каким должно быть пожарище, чтобы он смог учуять его с 3 верст. «Бесчинствует самозванец», — подумал он и еще раз перекрестился. Вот уже 11-й год как в землях царства Московского неспокойно. После смерти последнего царя из рода Рюриковичей на престол претендовали все, кому не лень. Нет крепкой власти на Москве, а значит, и защитить простой люд некому, и всякие воры, возомнившие себя царевичами, сеют на родной земле смерть и разорение. В Тушино сидит уже 2-й такой самозванец, якобы Дмитрий Иванович, чудом спасшийся сын Ивана Грозного, но чинит бед хуже супостатов. Васька потряс кулаком в направлении деревни, откуда он бежал. Там как раз и творили свои бесчинства отряды самозванца. И вдруг услышал какой-то посторонний шум, сердце тут же ухнуло в пятки. Среди стволов сосен ему стали мерещиться люди тушинского вора, но он продолжал стоять, раскрыв рот от страха, не в силах вдохнуть. В это мгновение грянул гром, заставивший Ваську подпрыгнуть на месте, и, чуть ли не развернувшись в воздухе, он с еще большим упорством рванул в противоположную сторону от померещившейся ему картины. Каждый шаг отдавался болью в натруженных ногах, каждый вдох был тяжелым от бьющего в лицо ветра и проливного дождя. Пробежав без памяти 50 сажень, он вспомнил, что времени у него в обрез, нужно предупредить, чтобы хоть кто-то успел спастись. Быстро сориентировавшись, Васька повернул в нужную сторону. Он не заметил, как пробежал еще версту, и, наконец, выскочил из леса, уткнувшись в тын крайней избы. Ухватился обеими руками за жерди и, тяжело дыша, стал осматриваться, решая, в какую сторону рвануть теперь. Из-за дождя уже на расстоянии 50 сажень ничего не было видно, но храм Господа возвышался над всеми постройками, поэтому был хорошо различим на фоне серого неба. Сглотнув образовавшийся в горле комок, Васька рванул по улочке, ведущий прямиком к центру поселения. Бежать по превратившейся в болото поселковой дороге оказалось сложнее, чем по подлеску, но Васька, то и дело проскальзывая на месте и размахивая руками в попытках удержать равновесие, упорно продолжал продвигаться вперед. На улице не было ни людей, ни животины, Все попрятались от непогоды, даже дым не шел с печных труб. Но это было неважно, главное, добежать до церкви, отыскать отца Акинфея и рассказать все ему, а уж он-то знает, что делать. По мере приближения к центру поселения избы бедняков постепенно сменялись жилищами более зажиточных людей, это хорошо было видно по высоте заборов и по тому, из чего они состоят. Васька лишь краем глаза замечал эти перемены. Наконец он добежал к входу деревянного храма и, не останавливаясь ни на секунду, ворвался внутрь. Васька не обратил внимания на множество прихожан, стоящих в храме, и громогласный голос отца Акинфея, читавшего молебен. «Беда, беда!» – заголосил он, что есть силы, и, игнорируя окрики, стал протискиваться к алтарю. Он напомнился, только когда выскочил на свободную площадку, где одетый, как и положено по сану, стоял хмурый отец Акинфей, а со стен храма и алтаря, будто сукоризной, смотрели лики святых. Васька вдруг почуял запах ладана и рухнул на колени, начав неистово креститься, бормоча себе под нос. «Прости меня, Господи, грешного!» Отец Акинфей, глядя на такое усердие и перепуганное лицо Васьки, умерил разгоравшийся внутри гнев по поводу прерванной молитвы и пару раз кашлянул в кулак. В тишине кашель прозвучал как гром среди ясного неба, а затем раздался басовитый голос. «Что за беда привела тебя в храм Божий, отрок Василий? И так кругом смута на землях русских, разбойники бесчинствуют, голод и прочие лиха, что может быть хуже?» Думал отец Акинфей, пристально уставившись сверху вниз на все еще крестящегося Василия. Тот еще пару раз сотворил животворящий крест и, не вставая с колен, с мольбой во взгляде заговорил. «Беда, отец Акинфей, беда, а, да, слышал я уже», — рявкнул отец Акинфей. «Ты дело говори, что за беда, откуда?» Васька вытянул руку с указующим перстом куда-то в сторону и выпалил. «Тушинские из лагеря сожгли и разграбили Ореховку, а всех жителей убили. Мне одному удалось убежать». Васька всхлипнул и вытер рукавом нос. «А сейчас они идут сюда», — обреченно закончил он. Глаза отца Акинфея мгновенно расширились. Он знал о бесчинствах, которые творил самозванец из Тушина, особенно о разграблении православных храмов и монастырей. Поэтому нужно было действовать быстро. До того молчавшие как рыбы, прихожане загомонили, некоторые бабы тут же кинулись в плач и завыли, заявляя о постигшем их горе. Но нужно отдать должное отцу Акинфею, он сразу же навел порядок, громко прокричав своим басом. «А ну, тихо, тихо!» Тишина наступила почти мгновенно. Отец Акинфей заговорил, обращаясь к прихожанам. «Братья и сестры, беда пришла в наше жилище, и я прошу вас не цепляться за нажитое, а бросать все и с чадами и домочадцами бежать в лес. Все, что у вас было, еще вернется и приумножится, но главное – спастись самим, а дома построим заново. Спешите, враг уже рядом, и благослови вас Господь», — закончил отец Акинфей и перекрестил стоящий с открытыми ртами люд. Он знал, что к его словам мало кто прислушается и людишки начнут грузить телеги, пытаясь увести все с собой, но кто-то все же послушается и спасется. Наконец в толпе крикнули: «Чего стоим, люди добрые, айда собираться!» И в это же мгновение началась давка, впрочем, продлившаяся недолго. Через 100 ударов сердца в храме остались только отец Акинфей, служки и Васька. «Собирайте церковную утварь и иконы», — бросил Акинфей служкам. «А ты, отрок Василий, полезай на звонницу и бей в набат». Сам отец Акинфей кинулся в ризницу, где стал переоблачаться. В храме стояла суета, слышался перестук падающей утвари, громкие голоса служек, и во всей этой какофонии громко разносился тревожный звон колокола. Но отец Акинфей практически не слышал всего этого, так как его внимание было приковано к самому ценному, что было в храме, чудотворной иконе Сергия Радонежского, подаренной храму самим митрополитом Филаретом. Он бережно обернул ее в тряпицу, сунул в холщовый мешок и завязал тесемки. Когда дело было сделано, осмотрелся и, решив, что ничего не забыл, двинулся наружу. «Чего вы там возитесь?» — прикрикнул он на служек, выглядевших как нагруженные мулы, и вышел через переднюю на улицу. Там все еще был проливной дождь, на небе сверкали молнии, сопровождающиеся раскатистым громом. Отец Акинфей остановился на пороге и увидел, как по улице передвигаются те семьи, что послушали его и не стали тащить с собой весь скарб. Отец Акинфей одобрительно кивнул им. Наконец, из храма выскочили служки. Акинфей развернулся лицом к храму и устремил свой взгляд на купол с золоченым крестом. «Помоги нам, Господь!» — прошептал он одними губами и перекрестился. Но когда он уже хотел двинуться прочь, Неожиданно через черную тучу пробился луч света, падающий прямиком на храм. Отец Акинфи даже рот открыл от удивления. А таких лучей становилось все больше и больше, и вот уже несколько столпов огня било вниз. Как и Васька на поляне, отец Акинфи замер, не в силах пошевелиться, а столпы все множились, и вскоре уже все небо над селением было усеяно этими огнями. Неужто Господь смилостивился над нами, грешными, и послал свое небесное воинство на огненных колесницах, как говорится в Священном Писании? Думал отец Акинфи, пока его разум не затуманился, и он как стоял, так и рухнул у порога своей церкви. Глава 1. Пять веков спустя. Луна. Спортивный купол училища военно-космических сил 2. После 2100 года Земля пережила три вторжения извне. После второго Луна стала центром человеческой цивилизации. На стадионе ревели тысячи голосов, и, не будь за пределами купола вакуума космоса, этот крик наверняка долетел бы до Земли. Неожиданно раздался особо яростный рев, заглушив голос Джереми, капитана моей команды, и я перестал вслушиваться в его наставления. Погрузившись в себя, я посмотрел на трибуну, где со своими подругами сидела Нора с факультета навигации. Расстояние около 150 метров, что мешает ее как следует рассмотреть. Но мне это и не нужно, я очень хорошо помню, как она выглядит, стоит только прикрыть веки. Фигурка что надо, темные волосы и голубые глаза. На нее облизывается весь пятый курс училища, и я не исключение, но, к сожалению, недосягаемая для меня величина. Внезапно я почувствовал удар, отчего моя голова дернулась, а затем еще один. «Дима, ты здесь?» – кричал Джереми, хлопая меня по шлему. «Очнись, ты нам нужен!» «Все!» – остановил я рукой его очередной замах и обвел взглядом мою команду, стоявшую по кругу и склонившуюся на совет. «Какой у нас план?» «Продуть, но не так позорно, тяжело дыша», — ответил за всех Рави и растянул губы в улыбке. «Лучше и не скажешь», — сказал я, мельком глянув на табло, где горел счет 37-10, не в нашу пользу. «По сути, мы уже проиграли, до конца последней четверти осталось чуть больше 5 минут, за которые просто нереально нагнать соперников. Разыгрываем комбинацию 2-4-2», — наконец озвучил свое решение Джереми. «Ну так мы точно не получим очков». Я посмотрел на команду соперников, которые также собрались в круг, и решил, что риск – дело благородное, да и все равно терять нечего. «Слушай, Джереми», – начал я, не отрывая взгляда от команды соперников, – «давай разыграем нестандартную комбинацию, выкладывай, чего задумал», – приободрился наш капитан команды, видимо, сам не верящий в свой выбор. «Разыгрывайте комбинацию 2-4-2 и понизу тащите мяч к зачетной зоне, а я возьму роль ресивера и пойду по третьему ярусу. Дойти вам до зоны не дадут, поэтому, как только поймешь, что все, подбрось мяч как можно выше». «Хорошо», — легко согласился Джереми, пожав плечами. «Тогда вперед, инженеры», — бросил я и протянул руку. Поверх моей руки тут же взгромоздились еще 11, и с криком «нет ничего невозможного». Мы разошлись по своим позициям. Я встал на правом фланге позади линии нападения и посмотрел вверх, где висели 3 яруса платформ, прикидывая маршрут. Да, лунный футбол – специфический вид спорта. Кто-то, недолго думая, адаптировал американский футбол к условиям Луны. Добавил 3 яруса разбросанных над полем платформ и ворота поднял на высоту 15 метров, изменив их форму на кольцо. Теперь игроки перемещаются не только по горизонтали, но и по вертикали. Команды выстроились в линию друг напротив друга и замерли в ожидании. Рев на трибунах также снизился, и в относительной тишине прозвучал сигнал арбитра. В то же мгновение все пришло в движение, передняя линия наших ребят просто впечаталась в защиту противника. Обычно после такого столкновения все участники схватки взмывают в воздух и двигаются в противоположную сторону от обладающего большей энергией удара игрока. Из-за низкой гравитации можно даже протащить противника через все поле, если не давать ему коснуться ногами поверхности, но в данном случае это не требовалось. Нужно всего лишь блокировать защиту противника, с чем ребята и справились на отлично. Под неистовый вой трибун Джереми получил мяч назад и, зажав его под мышкой, помчался вперед, обогнув перед этим свалку. Помчался, это громко сказано, на Луне так просто не побежишь, поэтому бег больше похож на затяжные прыжки, что требует особой сноровки, особенно при маневрах. А маневры совершать придется в любом случае, так как ему наперерез бежали сразу три игрока противника и еще двое навстречу из глубины линии обороны. Но Джереми тоже был не один, и рядом с ним прыгали двое защитников, которые должны отражать атаки игроков чужой команды. С момента розыгрыша прошли считанные секунды, и все внимание оказалось приковано к мячу, который нес Джереми. А команда летунов, против которой мы играли, уже слегка расслабилась, так как все понимали, что они выиграют, поэтому на мгновение меня потеряли из виду, чем я и воспользовался. Адреналин хлынул в кровь, и я за несколько прыжков разогнался как следует и сходу взбежал по стенке купола на высоту 15 метров, где оттолкнулся и после непродолжительного полета оказался на третьем ярусе платформ. Снова разбег и прыжок на следующую платформу. Я бежал и прыгал, выкладываясь на полную, и краем глаза следил за большим экраном, висящим под куполом, где транслировалось то, что происходило внизу. Джереми все еще бежал, ловко уворачиваясь от попыток его свалить, но его охрана уже отстала, перехватив парочку противников. «Давай, Джереми, давай!» Цедил я сквозь зубы, напрягая мышцы всего тела. Когда до зачетной зоны команды соперника оставалось три десятка метров, я услышал внезапно усилившийся крик с трибуны, буквально на краю видимой зоны заметил приближающийся снизу объект. Рано, только и успел я подумать, а тело уже начало действовать. Коснувшись в очередной раз платформы, я резко изменил траекторию и побежал прямиком к той зоне пространства, где должен был пролететь мяч, но и так было понятно, что не успеваю. Мне показалось, что связки на ногах затрещали, когда я прыгнул, растянувшись настолько, насколько мог, в воздухе, и, словно в замедленной съемке, мои руки ухватили мяч, прижав его к груди. Эмоции на трибунах просто улетели по своему накалу в бесконечность, но я этого не услышал, так как сконцентрировался на приземлении. Энергия летящего мяча и низкая гравитация сыграла со мной злую шутку, и меня начало разворачивать, грозя приземлением спиной. Мне повезло, и на последнюю платформу я прибыл ногами кверху и боком по ходу движения, поэтому выставил правую руку, приняв всю тяжесть приземления на нее. Удар был такой силы, что без вывиха не обойдется, но адреналин в крови перенес все ощущения на потом. Довернув свое тело так, чтобы оказаться лицом в нужную сторону, и перевернувшись в воздухе, я приземлился на ноги. Сделав еще пару затяжных шагов, снова прыгнул в направлении зачетной зоны соперника. Еще кувырок в воздухе, и мои ноги встретились со стенкой купола. Инерции хватило, чтобы меня прижало к стенке, и, быстро перебирая ногами, я ринулся вниз, к заветному тачдауну. Не добежав 5 метров до низа, я почувствовал такой удар в корпус, что перехватило дыхание. Все окружающее завертелось, и я со всего маху рухнул на поле. В глазах потемнело, забегали звездочки, но когда я, наконец, смог вдохнуть, в уши проник оглушительный рев толпы. Кое-как придя в себя, я увидел, что лежу прямо перед линией зачетной зоны, но затем проследил взглядом за своей левой рукой, которую не чувствовал, и тут же позабыл обо всех болях в теле. Улыбка сама собой появилась на моем лице. Мои пальцы вцепились в мяч, который находился за линией зачетной зоны. Это было невероятно. Вопил из динамиков стадиона голос диктора. И счет становится 16-37 в пользу футбольной команды факультета пилотов. Хоть инженеры и проиграли, но это был лучший тачдаун за всю историю проведения игр. «А ты молодец», — услышал я рядом голос. «Вставай». Я повертел головой в поисках источника звука и заметил прямо перед собой протянутую руку. Встав на четвереньки, принял помощь и со стоном поднялся. Передо мной стоял парень из команды соперников, который как раз и был причиной моего падения. Глядя на меня, он улыбнулся и, не отпуская мою руку, сказал: «Меня зовут Курт». «А-а-а». Попытался я выдавить из себя слово, затем пару раз прокашлялся и ответил: «Дима». Курт кивнул. «Руки, ноги целы, Дима». Я прислушался к своим ощущениям и пожал плечами. «Да вроде». «Вот и отлично». Он хлопнул меня по плечу. «Вон твои уже бегут», кивнул он в сторону и добавил: «Рад был познакомиться, еще увидимся». А через мгновение я ощутил все ушибы и ссадины, которые получил во время забега, так как оказался погребен под телами ребят из моей команды. Дверь отошла в сторону, и я вошел в свой жилой модуль. Помещение особо не отличалось от типичных комнат в студенческом общежитии, которые существовали со времен, когда таковые появились еще на Земле. Разве что комната имела форму половины цилиндра, разрезанного по вертикали. Такими были практически все помещения в лунной колонии. Подповерхностные сооружения практически все имели ту или иную вариацию формы цилиндра. Это было обусловлено технологией строительства 3. Технология заключается в использовании горных проходческих щитов, которым не важно, какая гравитация на небесном теле. Поэтому человечество использует их повсеместно. Внутри вдоль прямой стены располагались две кровати, а вдоль стены, которая шла дугой, встроенный большой стол на два рабочих места. Над столом висел изогнутый проекционный экран на всю стену. Крохотный пищевой блок сразу при входе и небольшой санузел с душем в дальнем углу, где сходится дуга и прямая стена. В общем, ничего примечательного и довольно аскетично. Впрочем, так живут все дети Земной Федерации. Именно такое определение у тех, кто лишился родителей, а после второго вторжения 4, после второго вторжения на Землю человечество потеряло до 90% населения, а сама планета оказалась выжжена дотла. Таких, как я, немало. За своим рабочим местом сидел Кирилл, курсант 4-го курса моего же факультета и мой сосед по блоку. Как раз в этот момент он ковырялся в своей игрушке. Так мы назвали наглядное пособие по устройству боевых платформ, таких как Дровосек или Волк-5, Дровосек и Волк, человекоподобные роботы, созданы Михаилом Волковым на основе симбиоза биологических, механических и электронных компонентов. Такие роботы часто привязывались к своему напарнику-человеку, как животные. Правда, у курсантов это был всего лишь таракан с куда меньшими мозгами, но у него имелись такие же системы, что и у его крупных собратьев. Такое пособие выдавалось каждому курсанту на втором курсе, и мой таракан по кличке Батон вон сидит под кроватью, рассматривая меня своим массивом оптики. В глаза бросилось, что Кирилл вытащил мозговой блок 6, мозговой блок, биологическая часть роботизированной платформы, состоящая из живых нейронов и других биологических тканей, и ковырялся щупами в корпусе. Он что-то ткнул в недрах таракана, и тот задергал одной из лап, затем снова что-то ткнул, и судорога прекратилась. Кирилл обернулся, провожая меня взглядом, а я, как столетний старик, на полусогнутых прошаркал к своей кровати и с кряхтением улегся на нее. «И тебе привет», — тихо произнес он, на что я лишь дернул рукой. «Вид у тебя, мягко говоря, так себе», — иронично добавил Кириллу. «Он еще не знает, как я себя чувствую, иначе бы уже вызвал бригаду медиков. Как же вовремя я успел смыться с праздничного пира в честь нашего невероятно яркого проигрыша. Останься я там еще на полчаса, и меня скрутило бы прямо в столовой спортивного комплекса. Тогда это точно закончилось бы в стационаре медблока училища, а мне никак нельзя пропускать завтрашний день, самый важный день для любого курсанта. И кто меня дернул на этот забег? Перед глазами вдруг мелькнул образ Норы, и я одними губами прошептал: «Идиот». А ведь поначалу я особо не ощущал последствий, но с каждой минутой после матча растяжения и ушибы прихватывали все сильнее, поэтому и решил поскорее вернуться в свой жилой блок, в надежде, что хороший сон все исправит. «Как игра? Выиграли?» — вдруг поинтересовался Кириллу. Я криво улыбнулся и, не оборачиваясь к нему, с трудом выдавил: «Продули с треском». Конечно, последнему дураку было ясно, что мы проиграем. У пилотов физическая подготовка лучше, чем у нас, инженеров. Поэтому никто не стал лить слезы из-за проигрыша. Да и результат не важен, так как это всего лишь дружеский матч и последняя наша игра, и всего курса тоже. А завтра каждый из нас, наконец, получит долгожданные погоны 3-го лейтенанта и распределение. Вот его-то все и ждут, чуть ли не больше, чем присвоение званий. Последнее время ходили слухи, что новый сформированный флот отправится в систему Хадар, где обстановка накаляется с каждым часом. Силы обороны Оршу-7, планета Оршу, звездная система Хадар, первая завоеванная человечеством планета, представляет собой планету-завод. Уже месяц гоняют какие-то случайно залетевшие корабли, хотя все сходятся во мнении, что эта разведка и вторжение в систему стоит ожидать со дня на день 8. Происходящие события описаны в 4-й книге из серии «Стальные волки». Поэтому каждый курсант за этот месяц успел поведать своим однокурсникам, как он или она будет в одиночку громить неизвестного врага. И я не исключение. Рейтинг распределения среди без 5 минут 3-х лейтенантов выстроился следующим образом. На первом месте, конечно же, флагман флота, на втором – артиллерийские фрегаты 301-го проекта, на третьем, естественно, старенькие 201-е, ну а дальше вспомогательные корабли и ниже всего, транспорт. Лично я рассчитывал попасть на фрегат 301 проекта, моя успешность в учебе давала все предпосылки на это надеяться. Но и 201 тоже меня устроит, лишь бы получить возможность отомстить за свою судьбу и человечество в целом. Видя мое состояние, Кирилл больше не донимал меня вопросами, и под мерное попискивание системы диагностики таракана я медленно погрузился в сон. Гарь сгоревшей проводки впилась мне в нос, а в глаза бросались сорванные внутренние панели и висящие, как лианы в джунглях, различные шланги и провода. «Дима, ты единственная надежда на спасение флота!» — кричал на мостике флагмана капитан, которым был Курт. Почему-то он был в комбинезоне своей команды. «Флагман сейчас пойдет на прорыв, но системы управления орудиями повреждены. Ты единственный оставшийся в живых бортовой инженер и должен их починить. Есть починить системы вооружения», — козырнул я и, крутанувшись на месте, что есть силы, помчался по центральному коридору корабля. Я бежал, зажав под мышкой мяч, и на мгновение обернулся, заметив, что меня нагоняет тройка стандартной роботизированной пехоты лимийцев. «Надо же, сразу всех дефенсов на меня натравили», — подумал я и прибавил скорости. Уши закладывало от ревущей где-то толпы, а встречающиеся члены команды флагмана свистели и размахивали руками, всячески поддерживая меня. Наконец, прямо из центрального коридора флагмана я выбежал на футбольное поле и, сделав еще пару шагов, в прыжке зафиксировал мяч в зачетной зоне. Болельщики, сидящие без скафандров прямо на корпусах своих кораблей, взревели, выкрикивая одно и то же слово: «Воев-1! Воев-1! Воев-1!» И даже стоящие рядом элимийские роботы выкрикивали мою фамилию. Я поднялся и стал осматриваться вокруг, пока не заметил, как ко мне приближается знакомая фигурка. Нора подошла на расстояние вытянутой руки и, улыбнувшись, дернула меня за рукав. «Привет», — произнес я, не понимая, что она здесь делает, «я ведь единственный оставшийся в живых инженер». Однако Нора ничего не ответила и, продолжая улыбаться, снова дернула меня за рукав, а затем снова, после чего перешла на тычки пальцем в бок. От особо сильного тычка я резко открыл глаза и попытался сесть на кровати, но тут же пожалел об этом. Боль прострелила мое тело, от кончиков пальцев на ногах до самой макушки, и дыхание перехватило так, что вместо нецензурных слов я лишь заскрежетал зубами. Через минуту приступ прошел, и я смог осмотреться вокруг. Рядом с кроватью, поднявшись на задние конечности, стоял Батон, занеся надо мной одну из своих передних лап. Когда мои помутневшие от боли глаза встретились с его окулярами, расположенными на нижней части корпуса, он снова ткнул меня в бок. «Вот же зараза!» — подумал я и рывком сел. Я уже хотел кинуться на Батона, чтобы разобрать его на атомы, но вдруг вспомнил, что сам настроил его разбудить меня любым способом, и вспомнил зачем. «Батон, место!» — прошипел я сквозь зубы. Таракан как-то нерешительно дернулся, а затем снова медленно занес лапу. Я зыркнул на него многообещающим взглядом, тот все понял, сполз вниз и залез под кровать. А я посмотрел на проекционный экран, где на заставке выводилось время, и прошептал: «Мне конец». Месяц спустя. Административный блок Академии ВКС. Очередной щелчок ногтя по экрану планшета прозвучал настолько громко, что мне захотелось прикрыть уши. Хотя это мне только кажется, так как я уже 15 минут стою по стойке смирно посреди кабинета и пялюсь в стену перед собой, пока капитан Тейлор просматривает мое дело. Мышцы уже затекли, и хочется немного размяться, но черная форма следящего 9, следящая, структура внутренней безопасности, подчиняющаяся напрямую главе Совета Земной Федерации, аналог ФСБ, на капитане придает мне сил. Да, я так и не попал на присвоение звания и распределение на корабли. Сесть на кровати – это единственное, что я смог сделать в тот день, в итоге не получил ни то ни другое. Как сказали медики, прибывшие на вызов, непонятно, как ты вообще самостоятельно дошел в свой жилый блок с растяжением связок, разрывом мышечных тканей бедра и сломанным ребром, не считая многочисленных ушибов. Как же я завидовал ребятам, которые хвалились своим назначением, когда приходили ко мне в палату. И вдвойне обидно было, и одновременно многообещающе, когда Джереми поведал, что мной интересовалась Нора. Видимо, ее впечатлил мой прорыв к зачетной зоне. Хотя сомнительный, конечно, успех, если учесть, что этот же прорыв не позволил нам встретиться. Но все это уже не имеет значения, так как весь мой курс, кого я знал и с кем дружил, все отправились за пределы Солнечной системы, и в ближайшее время вряд ли удастся с кем-нибудь встретиться. «Вольно, курсант», — произнес Тейлор и отложил планшет в сторону. Я расслабился и медленно выпустил воздух сквозь зубы. Это мало чем помогло, но теперь хотя бы не нужно тянуться. Но мне захотелось вытянуться еще сильнее, когда я встретился со сверлящим взглядом капитана. «Твою выходку», — продолжил он, — «можно расценивать как саботаж и подрыв боеспособности Федерации, а еще как дезертирство. Часть новоиспеченных лейтенантов твоего выпуска отправились в рейд по обитаемым звездам вокруг нас, а часть с пополнением в систему Хадары в составе резерва флота сходу вступили в бой. Вероятно, кого-то из них уже нет в живых». От этих слов у меня образовался ком в горле, и я с трудом его проглотил. Перед глазами замелькали лица ребят, которых я знал, и мне просто не верилось, что кого-то из них больше нет. Тейлор правильно расценил немой вопрос в моих глазах, вздохнул, потер лицо рукой и снисходительно сказал: «Да, в системе Хадар произошло сражение, пару дней назад. Сообщат об этом сегодня в новостях. Это был флот ранее не встречающийся нам цивилизации. Но благодаря стойкости и мужеству экипажей кораблей, которые защищали Оршу, и вовремя подоспевшего десантного корпуса штрафников, противника удалось разбить». Он вдруг одернул руку, подался вперед и снова впился в меня сверлящим взглядом. «Там люди погибали, понимаешь?» — чуть ли не шипя выпалил Тейлор. «А ты тут такой свеженький стоишь, отлежавшийся на больничной койке, и непонятно, специально ты это спланировал, или так вышло от небольшого ума». Он смерил меня взглядом и добавил: «Отправить бы тебя в штрафные десантные подразделения, чтобы на абордаж флота разок сходил». Он на мгновение замолк, снова откинулся на спинку кресла и уже спокойно продолжил: «Но Федерация потратила на тебя немалые средства и, судя по твоему делу», — он кивнул в сторону планшета — «вырастила отличного инженера. Поэтому так расходовать ценного специалиста тоже преступление». Я не боялся угроз капитана, мне уже было все равно, лишь слушал и понимал, что он прав. Один дурацкий поступок, который ничего не меняет в моменте, но разделяет твою жизнь над и после. Но не прав он был в одном: я очень хотел попасть на ушедший флот, даже, можно сказать, жаждал, как и любой другой курсант. Тем временем Тейлор немного наклонился в сторону и достал что-то из выдвинувшегося в столе ящика. Когда он положил это на стол и убрал руку, я увидел два продолговатых темных прямоугольника с одной звездой на каждом. Я уставился на долгожданные погоны, а капитан снова начал говорить: «В общем, отправить тебя на военный корабль не могу». Увидев брошенный мной взгляд, Тейлор поднял руку ладонью ко мне. «Не потому, что запрещено, а потому, что все ближайшие укомплектованы, а новых еще нет». Он опустил руку на стол. «Поэтому для тебя есть особая задача. Пойдешь бортовым инженером на научное судно «Галилей». Вот предписание». Он протянул мне полимерный лист и мои погоны, после чего добавил: «У тебя 12 часов на сбор и прибытие на борт, свободен». Я схватил предложенное и, четко развернувшись через левое плечо, направился к выходу. Но, не дойдя до двери пары шагов, обернулся: «Разрешите спросить, господин капитан?» Капитан поморщился и явно нехотя буркнул: «Спрашивай». «Когда я смогу подать на перевод?» Тейлор скорчил непонятную мину и скосил глаза на лежащий на столе планшет. «Это будет зависеть от кадровой обстановки на флоте и рекомендаций от твоего нынешнего капитана корабля. Но думаю, что не раньше, чем через год». Я кивнул и вышел прочь. Вот так, никакого торжества присвоения звания и последующей вечеринки. В голове было пусто. Фактически своей выходкой я поломал себе карьеру. Все мои планы рухнули в одночасье, и непонятно, что ждет меня дальше. Оказавшись в коридоре административного блока, я остановился и стоял так, пока не услышал щелчок запорных механизмов, когда дверь вошла в пазы. Что ж, исходя из формулировок Тейлора, могло быть и хуже. Я поднес к глазам листок предписания и вчитался в строчки. «А нет, ситуация хуже некуда», — заключил я, когда дочитал. «Корабль, на котором мне доведется служить, не просто научное судно технического отдела ВКС, а научно-исследовательская мобильная база, приписанная к Академии наук Земной Федерации. В мирное время это гражданское судно, а сейчас оно числится военным чисто номинально, так как в Федерации режим всеобщей мобилизации никто не отменял. А это значит, что, пока все мои друзья будут бить врага, получать награды и звания, а после рассказывать захватывающие истории, я буду обслуживать корабль яйцеголовых, которые будут ковыряться в безжизненных камнях и посещать забытые Богом уголки нашего сектора. Опустив руку с листком, я поднял другую, в которой были зажаты погоны третьего лейтенанта. И тут, конечно, я почувствовал волну эйфории, прокатившейся по телу. Хоть одна цель была достигнута, а со всем другим разберемся по ходу дела. В конце концов, любая работа приносит пользу человечеству и Федерации 10. На момент описанных событий человечество ведет жесточайшую борьбу за место в галактике и в земной федерации развернута мощнейшая пропаганда и введены беспрецедентные меры, схожие с таковыми в СССР во время Великой Отечественной. Лозунг «Все для фронта, все для победы» актуален и в 22 столетии. Так что будем работать с тем, что есть. На этой позитивной мысли я быстро прикрепил погоны на их место и бодро зашагал к себе в жилой модуль собирать вещи. Сборы не заняли много времени, собирать, честно говоря, было особо нечего. Планшет, рабочий комбинезон да комплект сменного белья, батон, мой таракан, уже давно занял место домашнего питомца, и я решил взять его с собой. Правда, выводить пособие за пределы училища было строго запрещено, поэтому я взял только мозговой блок, бережно уложив его в рюкзаке. На корабле подберу ему подходящее вместилище. Кирилл был на занятиях, и я не мог с ним попрощаться, поэтому оставил небольшое видеосообщение, которое он увидит, как только войдет. На этом все. Одевшись в парадную форму со всеми знаками отличия и закинув рюкзак за плечо, я с тоской обернулся назад. 5 лет жизни просто так не выкинешь из головы. «Ну, прощай, милый дом», — сказал я почти шепотом и, похлопав по теплому биопокрытию стены, шагнул за дверь. Луну я покидал не раз, учили нас хорошо, в том числе и на действующих кораблях. Подобные занятия проходили в основном в пределах лунной орбиты и раз 5 были походы к внешним планетам Солнечной системы. Но на этот раз все было иначе. Я не знал, когда вернусь, и, включив в наушниках музыку, с ностальгией разглядывал знакомые места, пока шел к космопорту. Люди, спешащие по своим делам в одинаковых, но по-своему оформленных комбинезонах, рабочие роботы, группами вышагивающие вдоль стен, и стайки технических пауков, снующие по потолку, забитые транспортными платформами центральные части больших коридоров, как эритроциты в артериях, они доставляли грузы из одной лунной агломерации в другую. Живые камеры слежения, словно глазки, торчали из стен, наблюдая за каждым шагом. Луна хоть и была мне домом меньше, чем Земля, но казалась гораздо роднее. Отсюда не хотелось улетать, но долго я не грустил. Все же впереди меня ждут новые перспективы, хоть и не такие радужные, как я себе представлял ранее. Как бы там ни было, через 3 часа я уже был на орбите, на борту грузового терминала номер 2, где, судя по предписанию, должен быть Галилей. Пройдя незамысловатый контроль и преодолев коридоры гравитационной секции 11, гравитационная секция – большое вращающееся колесо, на краях которого создается эффект притяжения за счет центробежной силы, я оказался в шлюзовой зоне станции. Здесь гравитация отсутствовала, приходилось передвигаться, хватаясь за поручни и скобы. После 15 минут таких упражнений я завис у шлюза номер 6. Вокруг меня царила суета. По центральной части шлюзового коридора плыли контейнеры с грузом, со всех сторон звучали крики докеров, зачастую нецензурные, и слышался какой-то лязг металла и прочие звуки, непременно сопровождающие активную работу грузового порта. Но мне было не до этого. Удерживая одной рукой самого себя, а второй – лист предписания, я недоуменно пялился то в лист, то на двери шлюза и никак не мог поверить, что мне сюда. Похоже, мне крайне везет, так как, судя по идентификатору корабля, за этими дверями находится Галилей, научное судно, предназначенное для длительных автономных полетов. Но заглянув в один из иллюминаторов сбоку от дверей шлюза, я четко распознал в очертаниях корабля буксир, изготовленный на базе фрегата 101 проекта. Данные фрегаты были первой попыткой человечества создать военный корабль, но их применение ограничивалось орбитой или очень короткими перелетами, так как отсутствовала вращающаяся гравитационная секция. Буксиры на базе этих фрегатов имели те же ограничения, и использовать их на дальние перелеты можно только в автономном режиме. И это привело меня в замешательство, так как на такой штуке лететь дальше орбиты Марса – чистое самоубийство. «Эй, лейтенант, ты, Часом, не заблудился, услышал я окрик и оторвался от своего очень полезного занятия. В метрах пяти от меня в воздухе висел бородатый мужик лет 50 в неопрятном комбинезоне техника. Несколько секунд я смотрел на него, а затем протянул листок предписания. У меня вот, мужик, в отличие от меня, не тормозил и, подлетев ближе, выхватил лист. Только сейчас я достаточно хорошо рассмотрел этого человека. То ли это его самовыражение, то ли он просто не любит бриться, но борода, казалось, доходила до самых глаз. Глубоко посаженные глаза, кепка с козырьком, повернутым назад, закатанные до локтя и замызганные чем-то жирным рукава, а также слегка лишний вес сильно отличали его от тех людей, что я видел раньше. Тем временем бородач дочитал текст на листке и как-то неуклюже выпрямился, после чего отпустил поручень, за который держался, и с серьезным видом отдал честь. Матрос Ратанов, младший техник научного судна «Галилей», добро пожаловать на борт, господин лейтенант. В училище был отдельный курс по строевой подготовке в условиях невесомости, поэтому мне сразу бросилось в глаза, как неумело это получилось у Ратанова. К тому же, отпустив поручень, он потерял опору и, как бревно, начал вращаться вокруг оси и заваливаться на бок, продолжая выполнять стойку смирно. Все это выглядело так нелепо, а когда наклон относительно меня стал градусов 30 и уже показался затылок, то стало смешно, что я и продемонстрировал, улыбнувшись. Но тут не было ничего удивительного, так как всеобщая мобилизация заставила надеть форму всех. Вот и Ратанов, типичный представитель сугубо гражданского человека, который делает вид, что он военный. «Спасибо, матрос», — сказал я, приложив руку к голове, и продолжил. «Матрос Ратанов, не проведете ли мне экскурсию по кораблю, да и вещи?» Я поддернул рюкзак, не мешало бы положить в своей каюте. «С удовольствием», — ответил тот и несколько секунд побарахтался в воздухе, пока наконец не ухватился за скобу. На этот раз Ратанов на удивление ловко направил свое тело в нужную сторону, подлетел к консоли шлюза и стал тыкать пальцем по сенсорному экрану. Когда дверь шлюза откатилась в сторону, он нырнул в переходный коридор и бросил: «За мной, господин лейтенант», и с особым теплом добавил: «Сейчас я покажу вам нашу Галю». Я чуть не поперхнулся, услышав, как корабль из мужского рода превратился в женский, да еще и с таким именем. Но тут уже ничего не поделаешь, уверен, это имя уже прижилось среди экипажа. Пока я следовал за младшим техником, он, наверное, думая, что я не слышу, говорил в переговорное устройство, висящее у него на левом плече. «Селена, тут начальство прибыло», — громким шепотом сказал он. И через несколько секунд из динамика устройства донесся женский голос. «Юра, какое нахрен начальство где тебя носит? Я что, сама должна менять катализаторы?» Младший техник проигнорировал все вопросы, кроме первого. «Ну, наш бортинженер, получается, наш начальник». Ратанов сделал паузу и через мгновение продолжил: «Третий лейтенант, только из учебки». После чего воровато обернулся, чтобы посмотреть на меня, видимо также считая, что я не замечу, и добавил: «Совсем пацан сопливый». От услышанного мне даже захотелось дать этому бородачу пинок под зад, чтобы быстрее шевелился, а не болтал. А на той стороне канала связи спросили: «Где он сейчас?» «За мной летит. Веду корабль показывать», — также шепотом сказал Ратанов, не оставляя мне шанса не услышать. В динамике послышалось сопение, а потом раздался язвительный голос: «Юра, скажи, а ты, как обычно, на громкой связи?» «Да», — ответил тот, явно воспринимая это как само собой разумеющееся. Секунд пять слышалась нечленораздельная речь, а затем четко и ясно прозвучало: «Матрос Селена Гомес, сэр, старший техник научно-исследовательского судна «Галилей». Я вас встречу, сэр, и все покажу». «Да не стоит», — уже откровенно веселясь, произнес я, — «матрос Ратанов отлично справляется». Но девушка ничего не ответила и действительно оказалась у шлюза с той стороны. На вид лет 30, явно выраженная латиноамериканка и довольно симпатичная. На ней был такой же темно-коричневый комбинезон техника, но, в отличие от Ратанова, чистый. «Добро пожаловать на борт Гали». Девушка осеклась и тут же исправилась: «На борт Галилея, сэр. Все эти расшаркивания перед моим званием были для меня непривычны, причем от людей намного старше меня, но в училище к этому психологически готовили, поэтому я не показывал вида, что меня это смущает». Я кивнул Гомеса и влетел внутрь, оказавшись внутри центрального коридора буксира. Ну, что сказать, типичная рифленая труба длиною 70 метров. Когда такие буксиры строили, то еще не использовали биотехнологии, но этот, по всей видимости, прошел модернизацию, так как стенки коридора оказались покрыты живой кожей. Вон и стайка технических пауков пробежала в дальнем конце коридора, а значит, и биологический мозг 12. На момент описанных событий биотехнологии внедрялись повсеместно, в том числе и на кораблях. Фактически человечество строило живые, ограниченно разумные корабли с металлическим скелетом и внешним корпусом. Имеется. Интересно, где его разместили. Но меня интересовал другой вопрос. Гомес, это же корпус от фрегата 101-го проекта? Да, сэр, ответила девушка и, понимая, о чем я думаю, продолжила. Буксир проекта 101БМ, единственный и неповторимый в своем роде, прошел модернизацию, получив биосистемы от фрегата 301 проекта. Я прервал свое верчение головой и с удивлением посмотрел на Гомес. 301-е, это передовые корабли, их даже во флоте не так много, а тут на какой-то буксир потратили такой ценный ресурс. Да, сэр, вся живая часть корабля от 301-го, сама удивляюсь, как умники выбили себе такую роскошь. Мне стало интересно, и я приблизился к стенке коридора, положил ладонь на теплую кожу и, зная, что корабль это чувствует, тихо прошептал. «Ну, здравствуй, Галя». Юрия и Селена переглянулись, но ничего не сказали. «Ну а я считаю, что биотехнология, внедренная Волковым, лучшее, что получало человечество за последние сотню лет. Теперь все, начиная от разведывательных тараканов до космических кораблей, стали действительно соратниками в бою, а не просто железкой, поэтому и отношусь к кораблю, как когда-то в древности относились к боевому коню. Я отпрянул от стенки и схватился за скобу над головой, поочередно посмотрев на своих подчиненных, спросил, кто-нибудь мне объяснит, как мы собираемся в длительный полет, если у нас нет гравитационной секции. Техники снова переглянулись, и Селена, пожав плечами, как очевидное, произнесла, так это только буксир. А основной перелетный комплекс болтается на орбите Луны, его-то мы и потащим как груз. Я выругался про себя, так как сам до этого не догадался, и, скорчив невозмутимую рожу, со всей серьезностью кивал ее словам, чтобы подчиненные не подумали, что их начальник – идиот. Тем временем Селена продолжила, а на нем уже есть все – гравитационная секция, пищевые фермы, комнаты отдыха и прочие блага для длительного перелета. Да и всякого научного оборудования хватает. Да и пристыковались мы к орбитальному терминалу, чтоб только вас забрать, сэр. В этот момент мое чувство собственной важности подскочило до небес. 3 месяца спустя. Гиперпространство в окрестностях звезды Альтаир. Положив ложку пищевого субстрата в рот, я прислушался к своим ощущениям и в очередной раз убедился, какая же это гадость на вкус. Складывалось впечатление, что жуешь пенопласт, но никуда не денешься. На этом корабле ничего другого нет из съестного. Академия наук Земной Федерации, снабжая эту экспедицию, и так вылезла за пределы предоставленных ресурсов. В основном все ушло на научное оборудование и оснащение так называемой мобильной научной базы, поэтому на питании пришлось экономить. Зато этот субстрат содержит все самое необходимое для организма, да и база вышла что надо. Буксир по имени Галя тащил за собой 300-метровую громадину, практически целую станцию. Впрочем, это и была станция, только немного урезанного формата. Отсутствовала часть фермы, где обычно располагались стыковочные порты. В общем, на этой мобильной базе было все, чтобы обеспечить длительное и комфортное пребывание 200 человек, включая 20 человек экипажа буксира. Я потянулся за стаканом воды и, приставив его к губам, бросил взгляд на окружающую обстановку в столовой. За соседними столиками сидело по 2-3 человека из научной команды, кого-то я уже знал, но большинство было мне незнакомо. Хоть все мы и были в ограниченном пространстве, но специально знакомиться я не жаждал, да и времени прошло мало. У самого смотрового иллюминатора были сдвинуты сразу 3 стола, и там сидела целая компания из числа рядового и сержантского состава экипажа буксира. Те, кто сейчас отдыхал после смены. За этим столом сидел Юра, который, как всегда, травил не очень и совсем не смешные шутки. А наш лейтенант такой говорит, Юрий скорчил рожу, напоминающую имбецила. Ну, здравствуй, Галя. Мы с Селеной чуть не присели в невесомости. И уже сквозь смех добавил. Подумали, что все нам умалишенного подсунули. Ну хватит, Юра, ты уже 100-й раз это рассказываешь. Возмутился оператор связи, которого звали Оливер. Ну смешно же, продолжая гоготать, заверил Ратанов. «Вообще-то, не очень». На этот раз вклинился один из пилотов. Это не было особо смешно в первый раз, а уж сейчас тем более. Но этим Юру было не остановить, и он смеялся так заразительно, что даже я улыбался. Неожиданно прозвучал предупредительный сигнал, и из динамиков донесся голос капитана буксира Николаса Лейда. «Внимание всему персоналу! Через полчаса мы совершим сложный маневр в гиперпространстве. Научному персоналу занять антиперегрузочные ложементы. Экипажу буксира прибыть на свои рабочие места согласно штатному расписанию по протоколу экстренных ситуаций. Гравитационная секция будет отключена через 20 минут». Повторяю, Ллойд тоже был гражданским капитаном, который и ходил на этом буксире, пока его не отдали науке. Его голос продолжал звучать отовсюду, повторяя свое сообщение, а я уже бежал к лифту. У самой кабины лифта меня нагнал Юра. «Господин лейтенант, что происходит?» Запыхавшимся голосом спросил он. «Матрос, ты же слышал капитана, я знаю не больше твоего. Прибудем в машинное отделение, там и выясним, что происходит. А пока отставить вопросы». «Есть отставить вопросы», — рявкнул Юра, да так, что обернулись все, кто стоял у створок лифта. «Вот клоун, специально же это сделал». Я бросил взгляд на собравшуюся толпу и понял, что сейчас здесь образуется пробка, а людей собирается все больше и больше. «Матрос, дождешься лифт со всеми, а я по техническому лазу пойду», — выдал ему скороговоркой. «Разрешите, там 250 метров вертикальной лестницы», — прервал я его, — «так что выполнять», — договорил я, уже набирая скорость. Со своими подчиненными я нашел общий язык сразу. Селена и Юра даже взяли надо мной некую опеку, видимо, мой возраст не давал им покоя. Да я и не был против, устраивать военщину фактически на гражданском корабле я не собирался. Хотя со временем планировал завоевать уважение как начальник и старший по званию, чтобы они перестали видеть во мне сопливого пацана. И сейчас я мог приказать Ратанову следовать за мной, но с его лишним весом это было бы еще то испытание. Найдя проем, в котором подсвечивалась лестница, я сходу запрыгнул на нее и полез вверх. Первые 50 метров было тяжело, но по мере приближения к центру вращения гравитационной секции центробежная сила становилась слабее, а я все сильнее чувствовал, что становлюсь легче. И, пока полз, думал, как же мне не хватало вот таких экстренных ситуаций, которые меня точно ждали бы на военном корабле, но здесь. Через 10 минут я пересек стыковочный узел и ворвался в центральный коридор буксира. «Гомес, что тут у нас?» — тяжело дыша, спросил я, когда влетел в машинное отделение. Девушка сидела в ложементе, пристегнутая страховочными ремнями, и следила через консоль за состоянием систем корабля. На мой вопрос она обернулась и снова вернулась к наблюдению. «Все системы в зеленой зоне, сэр». Она снова обернулась и с беспокойством на лице спросила: «А где Юра?» «Он немного отстал, сейчас будет», — ответил я, ныряя в капсулу виртуальной реальности. На груди щелкнул замок ремней безопасности, и рука привычно опустилась на грибовидную кнопку. Крышка резко захлопнулась, и на мгновение наступила тьма, и вот уже я сижу на виртуальном 13. Технология виртуальной реальности используется для создания боевой информационной среды, что расширяет возможности управления кораблем, а также решает многие проблемы, связанные с отсутствием гравитации во время боя. Мостики буксира. Здесь, как и практически на любом другом корабле, не было никаких стенок, и поступающая с камер обзора картинка создавала впечатление в пространстве, без всяких ограничений. Лишь затемненная площадка под ногами и прозрачные контуры буксира формировали какие-то границы. Черно-красное марево гиперпространства 14, гиперпространство, особая среда, где расстояние сокращается до приемлемых величин, позволяет путешествовать между звездами за гораздо меньшее время. В гиперпространство можно нырнуть только за пределами гравитационного колодца массивных тел, для Солнечной системы такая возможность предоставляется за орбитой Плутона. Завораживала своей изменчивостью рисунка, но долго наслаждаться этим зрелищем мне не дали, так как я услышал разговор капитана с научным руководителем миссии, господином Ишентхана. «Уважаемый Ишентхана, я понимаю ваше желание изучить эту аномалию, но это опасно», — сказал капитан. «Да бросьте, Николас», — стоял на своем научный руководитель, — «мы отправили туда уже десяток зондов, и они благополучно вернулись». Я обернулся, так как сидел спиной к центру мостика, и увидел, как эти двое спорят у висящего в воздухе изображения. С такого ракурса мне было плохо видно, что там, и, вернувшись к своей виртуальной консоли, я вывел перед собой данные объективного контроля. Так же, как и в центре мостика, передо мной развернулось объемное изображение участка гиперпространства. Поверх тут же наложилась координатная сетка и отобразились векторы течения гиперпространства. В любом месте пространства, где нет массивных тел, гиперпространство имело плавное течение приливных сил, и здесь наблюдалась именно эта картина. Но в одной из точек виднелись завихрения, словно кто-то сжал область гиперпространства в комок. «Я вам говорю», — продолжал Ишентхана, — «хоть это и невероятно, но все наши аналитики сходятся в одном. Похоже, кто-то создал карман внутри гиперпространства и спрятал там что-то очень важное. Зонды не дают объективной картины, но подтверждают наличие скрытой массы, поэтому и нужно лететь туда всей базой». Слушая краем уха их диалог, я просматривал записи пролета через аномалию зондов и не мог поверить, что мне повезло наткнуться на что-то действительно интересное, потому что за 3 месяца полета я уже думал начать собирать домик из перерабатываемых ложек, скука была неимоверная. «Ладно, ваша взяла», — сдался капитан, «но ответственность за любые происшествия лежит полностью на вас и Шентхана. Я могу письменно подтвердить, что я осознаю все риски и полностью беру на себя всю ответственность, как научный руководитель миссии». Повисла небольшая пауза, после которой капитан громко и четко сказал: «Начать маневр сближения по указанному вектору. 30% мощность». В то же мгновение я свернул картинку и снова вывел перед собой показания систем корабля. Галя выдала серию импульсов маневровыми двигателями, разворачивая всю связку по указанному вектору, а затем запустились маршевые двигатели. Как и ранее, все системы работали штатно, и я посмотрел в пространство за пределами мостика. Аномалия приближалась, но понять визуально расстояние было невозможно, поэтому вскоре прозвучал голос оператора объективного контроля. 500 метров до входа в аномалию. 300, прозвучало через несколько секунд. На мостике воцарилась тишина, и все, затаив дыхание, наблюдали, как нос буксира приближается к аномалии. Наконец прозвучало: «Входим». Буксир начал погружаться внутрь, а я бросил взгляд на телеметрию и, не обнаружив никаких отклонений, снова вернулся к наблюдению. Когда корабль полностью погрузился в аномалию, пространство вокруг резко потемнело и теперь состояло в основном из черных пятен с редким вкраплением красного. Причем красный оттенок мелькал, мотаясь в разных направлениях, словно ураган быстро менял свое направление, увлекая за собой все, что успел подобрать. Неожиданно пискнул предупредительный сигнал, который тут же привлек мое внимание. «Господин капитан», — решил я доложить, — «по всему корпусу связки наблюдается небольшая вибрация. Пока в пределах допустимого». «Хорошо, дайте знать, лейтенант, если вибрация приблизится к пиковым значениям. Продолжаем движение». Вибрация то становилась сильнее, то затухала, а мы продолжали погружаться в карман все глубже. Наконец впереди появилось рваное пятно красного оттенка, которое по мере приближения становилось больше. Вот оно уже заняло половину обзора и продолжало расти. Похоже, мы приближаемся к выходу. Нос буксира достиг пятна, и я не заметил, как мы выскочили в область гиперпространства, которая, в отличие от горловины кармана, было практически все красного оттенка. Внезапно раздался встревоженный крик оператора поста объективного контроля. «В 5000 километрах обнаружен объект. Даю координаты». Обзор за пределами мостика резко прыгнул в сторону, и я увидел круглый объект, очень похожий на планету. Она была покрыта плотной атмосферой, а на ее орбите виднелось сооружение, по всей видимости, когда-то бывшее кольцом. «Это же планета», — подтвердил мои догадки Ишентхана. «Планета в гиперпространстве, невероятно». Около получаса мы сохраняли свое положение относительно обнаруженного объекта. Капитан и научный руководитель спорили, стоит ли приближаться или, может, вызвать флот, но в итоге капитан приказал начать маневр выхода на орбиту, высота 1000 километров. Повинуясь командам пилотов, Галя начала медленное сближение по спирали, и ничего не предвещало беды, но когда мы пересекли отметку 2000, на мостике поднялся вой базиров тревоги. Я тут же пробежался по показателям и ничего не обнаружил. Энергетический всплеск. Заорали с поста контроля. Маневр уклонения. Тут же среагировал капитан. От этих криков сердце ухнуло в пятки и перехватило дыхание, и я как завороженный визуально наблюдал, как из разрушенного кольца нам навстречу с огромной скоростью движется волна, больше похожая на хлыст или серп. Капитан продолжал что-то выкрикивать, но я видел, что мы ничего не успеем сделать, и, когда до столкновения оставались считанные секунды, просто прикрыл глаза, а в следующий миг почувствовал, как меня бросило в сторону. Наступила тьма. Глава 2. Первое, что я ощутил, когда пришел в себя, невесомость, а еще острую боль в левом боку, гул в голове и сильную тошноту. Превозмогая все это, я все же открыл глаза и сразу же почувствовал резкую боль в висках, отчего мгновенно отключился снова. Повторное пробуждение было более удачным, и я смог продержаться в сознании чуть дольше, успев сквозь пелену разглядеть, что нахожусь в пространстве посреди машинного отделения. Все заливало красным аварийным освещением, вокруг болтались ошметки внутренней отделки, а прямо передо мной кувыркалась сорванная консоль управления и что-то искрило. Вот и все, что я смог делать, периодически приходя в сознание, мазнуть взглядом окружающую обстановку и снова отключиться до следующего раза. Сколько прошло времени, я не знаю, но в одно из пробуждений почувствовал, как мои руки и ноги постоянно что-то задевают. Собрав все силы, снова открыл глаза и сквозь кровавую пелену обнаружил над собой одного из технических пауков. Он ухватил меня конечностью, и я, как мешок, болтался из стороны в сторону, пока паук пытался тащить меня по центральному коридору буксира, точнее, потому, что от него осталось. Прежде чем сознание снова покинуло меня, я успел заметить, что из коридора просматривается красное марево гиперпространства, а значит, корабль как минимум развалился пополам. В следующий раз я заметил на корпусе паука отметку в виде большого треугольника, и мне кажется, что я даже улыбнулся, так как это был батон. После прибытия на буксир не нашел ничего подходящего для мозгового блока батона, поэтому и установил его в корпус паука. Правда, почему-то сейчас у него было всего 4 лапы вместо 8. Очередное пробуждение ознаменовалось болью в ребрах, ощущение было таким, словно кто-то поставил мне на грудь ногу и давит всем весом. Уже хотел привычно уйти в забвение, но вдруг почувствовал, как стало прибавляться сил, волна жара прокатилась по всему телу, и я после глубокого вдоха распахнул глаза. В то же мгновение сознание прояснилось и в уши ворвался монотонный вой тревоги, который пытался перекричать мужской голос. Внимание! Начата процедура реанимации. Введены стимуляторы номер 2 и 4 из аптечки последнего шанса. Пожалуйста, не двигайтесь, это ухудшит динамику восстановления. Сердце заколотилось с бешеной скоростью, и, тяжело дыша, я завертел головой, пытаясь понять, что происходит. На удивление боли больше не было, и я смог обнаружить, что нахожусь в ложементе спасательной капсулы, затянутой ремнями, как младенец в пеленке. Мозг тоже работал с удвоенной скоростью, поэтому из памяти мгновенно всплыл курс по управлению этой штуковиной, полученной в учебке.